Вардеман. Мы едем в город. Его не продадут, сказала Дьюи Делл, потому что он Деда Мороза, и Дед Мороз забрал его до Рождества. Тогда он опять будет за стеклом блестеть и ждать. Папа и Кеш спускаются по склону, а Джул идет в хлев. Джул, папа говорит, Джул не остановился. Ты куда идешь? Папа спрашивает. А Джул не остановился. «Оставь коня здесь», — говорит папа. Джул остановился и смотрит на папу, глаза у Джула светлые. «Оставь коня здесь», — говорит папа. «Мы все поедем с мамой на повозке, как она хотела. А моя мама рыба. Вернон видел, он был тут». «У Джула мать лошадь», — сказал Дарл. «Тогда моя может быть рыбой, правда, Дарл?» — сказал я. «Джул мой брат». «Тогда и моя должна быть лошадью», — сказал я. «Почему?» — спросил Дарл. «Если твой папа — папа, почему твоя мама должна быть лошадью?» «Потому что у Джула мама — лошадь». «А почему должна?» — спросил я. «Почему Дарл?» «Дарл — мой брат». «Дарл, а твоя мама кто?» — спросил я. «У меня ее нет», — сказал Дарл. «Потому что если у меня была, то она была. А если была, значит, ее нет». «Нет?» «Нет», — сказал я. «Значит, меня нет», — сказал Дарл. «Я — это я, ты». «Я — это я, Дарл — мой брат». «Ведь ты — это ты, Дарл, я знаю», — сказал Дарл, — «поэтому меня и нет, что я для тебя ты, и для них ты». Кеш несет свой ящик с инструментами, папа смотрит на него. «На обратной дороге зайду к Таллу», — говорит Кеш, — «там надо крышу на амбаре». «Это неуважение», — папа говорит, — «это издевательство над ней и надо мной. Хочешь, чтобы он доехал до сюда, а потом пешком тащил их к Таллу?» — спрашивает Дарл. Папа смотрит на Дарла, жует ртом. Теперь папа бреется каждый день, потому что моя мама рыба. «Это неправильно», — говорит папа. У Дьюи Делл в руке сверток и корзинка с нашим обедом. «Это что?» — спрашивает папа. «Пироги взяла у Коры», — говорит Дьюи Делл и влезает на повозку. «Просила в город отвезти». «Это неправильно», — говорит папа. «Это неуважение к покойной». «Он будет там». Она говорит, он будет там на Рождество блестеть на рельсах. Говорит, его не продадут городским ребятам.